Весна. Хинамацури. Праздник змеи. Как нежны молодые листья, даже здесь, на сорной траве, у позабытого дома. Мацуо Басё. Перевод Марковый. Пахарь мотыгою бьет. Окажется, он неподвижен в дымке весенних полей. Мукаи Кёрай. Перевод Марковый. В первый день змеи. Рукава землею запачканы. Ловцы улиток весь день по полям бродят, бродят без роздыха. Мацуо Басё. Перевод Марковый. В веселый, тихий и ясный день весенний, как торопливо желанью сердца вторя, оделся мир цветами. Ки-но-томонори. Перевод Нович.